Глава 14. Возвращение в Эдем. Сноска. Эдем – райский сад. Здесь применено в значение наоборот, якобы Эдем. Конец сноски. Из Усть-Каменогорска Арина сначала добралась до Астаны, столицы Казахстана. Сидя в самолете, направляющемся в Москву, она грустно вглядывалась в иллюминатор, в котором были видны город, дома, машины, люди, постепенно удаляясь и превращаясь в едва различимые глазом точки. Алтай же, оставшись в одиночестве, хромая, ежедневно, как обычно, обходил и осматривал местные угодья. Однажды, услышав клич Беркута, он поднял голову и увидел в небе выписывающую круги птицу. «Ты снова вернулся!» Расплылся в улыбке мужчина, различив по желтой полосе на внутренней стороне крыла птицы того самого Беркута, которого он выхаживал. И тут же загрустил. «Вот бы и Арина вернулась!» Думалось Алтаю, сильно скучавшему по ставшей ему такой близкой девушке. Я ведь и вправду в тот день вел себя как полный дурак, и то письмо дочитал только после того, как она уехала. С того самого дня, когда девушка покинула его дом, он непрестанно винил себя в случившемся. Чем бы ни занимался Алтай, обходя и осматривая вверенные ему территории, заботясь о животных в своем хлеву и теребя их по холке, часто тоскливо сидя на крыльце с кружкой чая и вглядываясь вдаль, он не терял надежды, что однажды Арина вернется и постучится в его дверь. Коллеги Арины давно уже почти 2 месяца безуспешно искали ее, график гастролей полностью провалился. «Макс, так куда же пропала Арина? Удалось тебе узнать хоть что-то о ней?» Озадаченно обратился к продюсеру-музыкант Костя. «Да, Макс, так дальше продолжаться не может», – вторил ему Павел, еще один участник команды. «Уже и так весь график слетел, скоро совсем без работы останемся, нужно что-то решать». Макс недовольно смотрел на музыкантов, он и сам недоумевал. От Олега Аристарховича не было никаких вестей, а его вышибалы как сквозь землю провалились. Неожиданно дверь звукозаписывающей студии распахнулась, и на пороге, как ни в чем не бывало, возникла Арина. Она появилась так же внезапно, как и пропала 2 месяца назад. Остановившись в дверях и оглядывая ошарашенных и на время потерявших дар речи коллег, Арина широко улыбнулась. Музыканты выдохнули, осознав, что это и вправду Арина, живая и невредимая, и девушка вошла в студию под радостные приветствия своей команды. Говоря на чистоту, многие уже мысленно не верили в ее возвращение, считая пропавшей без вести. «Всем привет!» – весело произнесла девушка под вопрошающие взгляды присутствующих. «Ты куда исчезла?» – первым осмелился задать повисший в воздухе вопрос Костя. И, едва опомнившись от ступора, кинулся обнимать Арину. «Расскажи, что с тобой случилось?» «Да давай потом, долго рассказывать». «А ты недолго, коротко, в общих чертах», – настаивал Костя, который тяжелее других переживал ее исчезновение. «Ну хорошо. После разразившегося в тот день скандала я решила уехать, но напоследок мне вздумалось прокатиться на лыжах. Ну, я и договорилась с водителем ротрака, чтобы он поднял меня на гору. Конечно, более идиотская идея мне в голову никогда не приходила». «Сейчас-то я это хорошо понимаю, но тогда эта мысль показалась мне интересной. Как вы помните, в ту ночь разыгралась буря, на горе пропало освещение. В кромешной темноте я растерялась и спустилась не с той стороны склона, случайно оказавшись на территории Казахстана. Спас же меня от минуемой смерти местный лесник». «Слушай, а как он тебя нашел?» – с любопытством расспрашивал клавишник Сергей. «Я на большой скорости скатилась вниз горы, налетела на высокую ель, упала и потеряла сознание. Лежу среди елок, а мимо меня, как выяснилось, проходил охотник и обнаружил лежащий в снегу у ели. И тут на него напали сбежавшие из местной колонии заключенные». Арина сопровождала свой рассказ жестикуляцией, пока со всех сторон раздавались бесконечные «почему» и «как». «Охотник был смертельно ранен», – продолжала девушка. «Но успел сообщить по рации местному лесничему о случившемся. Так лесничий и нашел меня, дотащил до жилья. Затем меня лечили несколько дней, я не приходила в себя. После той жуткой метели не было никакой связи с цивилизацией, все дороги замело. И только недавно спецмашина наконец смогла добраться до дома лесника. Она и доставила меня до ближайшей станции». «Ну все, все, ребята», – прервал поток вопросов Макс. «Хватит на сегодня расспросов. Давайте не будем терять времени и завтра же приступим к съемкам и записи клипов». Едва сказав это, Макс увел Арину в сторону и уже сам продолжил донимать ее любопытством. Оставшись наедине с девушкой, Макс продолжил расспросы. «А кто это был, тот мужчина? Он тебе не причинил зла? Он тебя трогал?» Проснувшаяся в Максе ревность не давала ему покоя. Арина отвечала ему неохотно. Мыслями она была все это время с Алтаем. На следующий день закипела работа, вся команда приступила к репетициям и съемкам видеороликов с новыми песнями Арины, которые она сочинила в Алтайских горах. Кроме того, Макс вплотную занялся организацией новых больших гастролей певицы. Совсем скоро Арина вновь оказалась в своей стихии среди орущих стадионов и толп поклонников. Певица выступала на сцене и, казалось, излучала позитив, общалась с публикой с широкой улыбкой. Но как только занавес закрывался, улыбка пропадала с ее лица. После каждого концерта она сидела одна в гримерной и задумчиво подолгу смотрела на себя в зеркало. Ничего не доставляло девушке радости, и эти постоянные мысли о Алтае не давали ей покоя. Она и сама не успела опомниться, как достала смартфон и зашла в галерею, где были их совместные фотографии. «Как же плохо без тебя», – тихо произнесла Арина и отложила телефон в сторону. А еще ее со страшной силой тянуло в горы. Не в силах преодолеть искушение, весь вечер девушка провела в своей гримерной за просмотром смартфона, в котором сохранилось множество селфи с Алтаем и фотографий природы, сделанных ими совместно во время обходов и прогулок. Разглядывая яркие изображения, Арина становилась то радостной, то грустной. Она скучала по горам, по Алтаю, вспоминала его заботу и защиту. Посмеиваясь, вспоминала первые дни в его хижине, свое недоверие и неуклюжесть, как они пробовали кумыс и тащили потом клавесин. С щемящим сердцем вспоминала их сближение и проведенные вместе ночи. Пронеслись в памяти и ужасные картинки нападения медведя и тяжелого восстановления Алтая. Выходя и закрывая за собой дверь гримерной, Арина увидела, как вся группа и стайка девушек модельной внешности, как обычно, празднуют завершение очередного концерта. Заметив Арину, Макс встал и открыл шампанское. «Давайте выпьем за возвращение нашей лучшей певицы!» Радостно начал он очередной тост. «Хватит уже, ты почти месяц за это пьешь!» Перебила его Арина. Но Макс продолжил разливать шампанское по бокалам. «Да я еще 3 месяца готов это отмечать!» Ответил он Арине и многозначительно обратился ко всем присутствующим. «Знали бы вы, через что ей пришлось пройти!» Смазливая девица, весь вечер строившая Максу глазки, впервые посмотрела на Арину с любопытством. «А что было-то? Расскажи нам всем!» Бестактно потребовала блондинка. Она была глупа, но беззлобна. И вопросы сыпались из нее, как из бездонной бочки. Подвыпивший Макс с самодовольной улыбкой распылялся перед девушками, охотно приступив к изложению всех перипетий, приключившихся с Ариной, и увлеченно рассказывал в подробностях ее историю. «Да ты чё, там Лара Крофт отдыхает, Арина оказалась одна в горах, выжила после нападения 4 каторжников, а потом её вообще у себя какой-то дикарь 2 месяца держал в своём плену. Я сам его не видел, но уверен, что он от обезьяны мало чем отличается». И посчитав свои слова остроумными, Макс громко рассмеялся. От услышанного Арина резко встала из-за стола и молча отошла в дальний угол комнаты. Ей было омерзительно слышать, как оскорбляли любимого ею человека, да еще и не зная о нем ничего. И как я раньше не замечала и не понимала, какие поверхностные, жадные и эгоистичные люди окружают меня, грустно размышляла девушка. «Арина!» – через всю комнату кричал ей захмелевший Макс с наигранным сочувствием, не желая оставлять ее без внимания хотя бы на короткое время. «Расскажи про него, он там в горах, наверное, годами не моется, да?» Арина не удостоила его ответом, только вышла на балкон и закурила сигарету. В это время вслед за ней вышел ее коллега и давний друг Виктор. Чтобы не показаться навязчивым, он тоже закурил. «Привет, как ты? Все нормально?» – спросила его девушка. «Да, все окей», – ответил парень, сбрасывая пепел от сигареты в мусорное ведро. «Ты, я вижу, снова закурила? Сколько времени ты не курила? 2-3 месяца?» «Да, сейчас мне трудно, вот и не сдержалась. Кстати, давно хотела тебе сказать, спасибо тебе за все. Ты так классно делаешь аранжировку, что я иногда думаю, это я сочинила такую музыку или кто-то другой? Ты хороший друг. Если бы не ты, я бы давно ушла из этого коллектива». «И тебе спасибо», – искренне ответил парень. «Расскажи, какой он, ну, этот человек. Я же вижу, что ты постоянно грустная, наверное, о нем думаешь». Арина с грустью посмотрела на музыканта, после чего отвернулась и со вздохом ответила. «Не знаю. Да, он диковат, но он такое пережил за свою жизнь, поэтому и молчит часто. Но для меня он был готов на все. Я раньше слышала от мужчин одни обещания, а он никогда ничего не обещал. Он просто делал. Делал все для меня, понимаешь? Это и есть настоящий мужчина». Откровенно поделившись с Виктором тем, что ей самой не давало покоя, Арина затушила недокуренную сигарету в пепельнице. «Витя, еще раз спасибо», – сказала девушка. «А сейчас мне пора домой. Я устала, меня уже такси, наверное, заждалось. Поеду я». Музыкант проводил ее до такси, и Арина отправилась домой. Войдя в квартиру, Арина кинула свои вещи на кресло и подошла к окну. Вспоминая события этого вечера, певица недовольно сморщилась, когда перед ее мысленным взглядом всплыл образ Макса, нелицеприятно высказывавшимся об Алтае. Кроме того, в последнее время ей все больше надоедала грызня группы по поводу денег. Больше не хотелось слушать о том, кто делает для коллектива больше, а кто меньше. Вся эта суета и споры вызывали такую дикую усталость, что появлялось лишь одно желание – убежать от всего этого подальше, куда глаза глядят, лишь бы никого из них больше не видеть. «Как ты там, милый, что делаешь?» – думала она об Алтае. Она не находила себе места, переживая за Алтая, неустанно представляя себе, что он сейчас делает, чем занят в каждый момент времени и гадая, думает ли он о ней. Вдруг взгляд Арины зацепился за дамбру, которую она специально приобрела перед отъездом из Казахстана в музыкальной лавке аэропорта Астаны, чтобы научиться достойно на ней играть и петь песни под аккомпанемент. Взяв инструмент в руки, Арина начала наигрывать мелодию, однако ее отвлек загоревшийся экран телефона, высветив имя ее старинной подруги Аннушки. «Привет, Ариша, ну наконец-то ты нашлась!» – энергично начала разговор подруга. «Звонила тебе поздравить и с Новым годом, и с 8 марта, да все бестолку. Ну как ты, рассказывай, все ли в порядке?» «Ой, привет, дорогая», – искренне обрадовалась Арина звонку любимой подруги. «Да все хорошо, как ты сама-то?» «Да все отлично у нас, вот с Женькой и решились третьего рожать. Я уже на третьем месяце», – искренне поделилась с подругой Аннушка. «Я так рада, ты не представляешь. Постой-ка, не уходи от вопросов, ты где все это время пропадала?» «Ой, Ань, даже не знаю, с чего начать. Ты же знаешь, Макс всеми правдами и неправдами убедил меня поехать в Змеиногорск, чтобы по пути дать несколько концертов. Закончив тур, мы разместились на горнолыжном курорте. В итоге рассорились с Максом в пух и прах, и я решила уехать от группы. Настолько опротивили все их лица. Но с пьяну и на эмоциях захотела скатиться напоследок на лыжах с горы, хотя погода прогнозировалась штормовая. Договорившись с персоналом, ночью поднялась на вершину, а потом из-за непогоды отключился свет. В итоге скатилась я не с той стороны склона, оказавшись в Казахстане. А там меня нашел мой Алтай», – сумбурно рассказывала Арина. Помолчав, девушка продолжила. «Знаешь, вот он настоящий человек и мужчина». «А Макс?» – задала главный вопрос Аня. «А Макс фальшивый. Он использует людей. Да и вообще, я только теперь поняла, что в моем окружении и так мало хороших людей», – вздохнула девушка. «Ты знаешь, я так благодарна судьбе, что ты появилась в моей жизни тогда в детском доме, и спасибо тебе, что не отвернулась от меня даже в тот момент, когда меня травили как новичка, а ты встала на мою защиту, и за то, что ты всегда была рядом в самые важные моменты жизни, за все годы дружбы, с младших классов детдома, где мы вместе выросли». «Да ладно тебе, ты лучше скажи, ты любишь его? Как его имя, подожди, ты сказала Алтай?» «Люблю, люблю всем сердцем», – кивнула головой Арина и заплакала. «Арина, постой! Ты что там, плачешь? Ну, любишь и люби на здоровье! Господи, боже мой! Арина, не надо, все образуется, поверь мне! Давай-ка мы вот что сделаем! Немедленно собирайся и дуй к любимому! Да-да, и не спорь! За свое счастье надо бороться! Держись там, я с тобой! Приедешь, позвони! Алло-алло, ты меня слышишь?» Арина не могла ответить. Слезы застилали ее глаза, и в горле встал ком оторвавшихся наружу рыданий. И она положила трубку. Спустя время телефон вновь зазвонил. Взглянув на экран, девушка увидела, звонил Макс. Она сбросила звонок, не желая разговаривать с продюсером. Еще через час поступил звонок от неизвестного абонента. Но она упорно не брала трубку. В этот вечер она больше не хотела ни с кем разговаривать и не отвечала ни на какие звонки. Арина настежь распахнула окна своей квартиры, и свежий весенний воздух моментально наполнил квартиру. Девушка выглянула в окно и принялась с высоты своего 14 этажа наблюдать за бурной, кипящей ночной жизнью огромного города. Весна все настырнее вступала в свои права. Горящие огни города выхватывали зеленеющую листву деревьев и подрастающие цветы на городских клумбах. Возрождалась новая жизнь. Несмотря на позднюю ночь, всюду были видны фигурки людей, гуляющих на свежем воздухе, пропитанном благоухающими цветами деревьев и цветов. Вдоволь насмотревшись на эту красоту, Арина принялась сначала нервно расхаживать, а потом и вовсе метаться по своей квартире из угла в угол, вдоль и поперек. Она то ложилась на диван, то вновь вскакивала и энергично двигалась по комнате, потом снова ложилась. Девушке не давали покоя ее мысли, она терзалась, размышляла, прокручивала свои воспоминания, включив на смартфоне свой последний альбом, написанный в горах, когда она была рядом с Алтаем. Устав от своих метаний и желая отвлечься от тягостных размышлений, Арина включила приемник на местную радиостанцию. Неожиданно ведущий музыкальной радиопередачи объявил: А сейчас в нашем эфире прозвучит песня, которую попросил поставить мужчина из Казахстана. Он хотел бы остаться анонимом, и мы, конечно же, выполним его просьбу. Итак, по просьбе нашего радиослушателя, песня «Снегири», которую он попросил посвятить своему деду-фронтовику и сослуживцам, воевавшим с ним вместе в горячих точках. Ошарашенная Арина остановилась. От услышанного у девушки участилось сердцебиение, она не могла поверить такому совпадению. Интуитивно она сразу поверила в то, что это мог быть только Алтай. А как иначе он мог ей дать о себе знать в краях, где практически не работает сотовая связь? Прослушав песню, Арина потом до самого рассвета лежала на диване в гостиной и смотрела в окно на огни ночного города. А перед самым рассветом, лишь только небо начало светлеть, к ней пришло решение – нужно собираться и ехать к Алтаю.